У Зои Политовны под сдвинутыми вверх очками сильно блестели глаза. Кажется, она прослезилась от волнения. Да, прекрасно. Теперь, голубчик, неси нашу красавицу в машину. Как? Уже все? Нет, давайте еще. Ну нельзя же так, всего один рейс. Но ты немыслимо продрог. Я? Да, я думаю, забыл про холод. Еще одно плавание совершенно необходимо для фотоснимка. Разве ты не успел снять? Успел, но я в сторону берега снимал, а там это домище. Когда он сзади бригантина, не похоже, что она настоящая. Надо на фоне облака. Видите, вон там какое облако. Я отпущу бригантину, сниму ее сзади, а потом обгоню и поймаю вон там. Ты уверен, что все получится как надо? Вот увидите. С берега в воду уходил полуразрушенный длинный мосток, наверное, бывший пирс для заводских катеров, которые когда-то водились тут. По всем расчетам, бригантина должна была своим курсом крутой бакштаг подойти прямо к оконечности пирса. Не дождавшись окончательного разрешения, Генчик подхватил модель и снова оказался в воде. Там он оглянулся. Зоя Политовна стояла у открытой дверцы запорожца. Молча. Генчик опустил модель на рябую от ветерка поверхность. Ах, как опять заскользила она, голубушка! Генчик схватил висевший на груди аппарат. Пошел следом за бригантиной. Дальше, дальше. Присел так, что вода аж до самых губ. Озеро сверкало на уровне глаз. Дальний берег был почти не виден в дымке, и впереди словно открытый морской горизонт и желтое кучевое облако над ним, а на фоне облака мачты и паруса. Генчик щелкал затвором смены, пока не кончилась пленка. Потом выскочил, бросил аппарат на песок и помчался к пирсу. Закачались, запрогибались под ногами редкие прогнившие доски. Добежав до конца, Генчик лег на живот, вытянул руки. Ну давай, давай, иди сюда, моя хорошая! Или что-то незаметно перестроилось в ее парусах, или слегка изменился ветер, или бестолковый пружинчик отдал не ту команду. Бригантина изменила курс. Не очень сильно изменила, однако так, что шла теперь мимо пирса. Захотела в дальнее плавание? Ты что делаешь? Ветер посильнее надавил на паруса. Бригантина качнулась. «День!» — звякнул колокольчик, словно дурашливо пообещал. «Я больше не буду». Ну да, конечно, бригантина больше не будет уплывать без спросу, потому что сейчас уйдет на широкую воду и попробуй догони, а потом ищи свищи. И когда парусник изящно проскользил в 3 метрах от оконечности пирса, Генчик мешком бухнулся в воду. Не так уж быстро плыла бригантина, но Генчик еле догнал ее, хотя махал руками изо всех сил. Он ухватил модель за лопасть руля, отдышался, подгребая одной рукой, оглянулся. Ой-ой-ой, и берег, и пирс вон где. И Зоя Ипполитовна, совсем маленькая, перепуганно машет руками. Генчик сроду не заплывал так далеко. Конечно, он умел неплохо держаться на воде, но сейчас перепугался, потому что и руки уже устали, и двигаться тяжело. И грести-то придется одной рукой, второй толкать эту непослушную красавицу. Но что делать? Он поплыл вдоль пирса, чтобы в случае чего ухватиться за ржавые стойки. Но тогда придется отпустить модель. Но совсем. Он не отпустил. В конце концов нащупал ногами твердое песчаное дно. Отдышался. Теперь-то уж не страшно. И через минуту с присмиревшей бригантиной на руках вышел на берег. Там он снова устало подышал. Помотал головой, чтобы вытряхнуть воду из ушей. Сквозь мокрые ресницы увидел Зою Ипполитовну. Она сказала с тяжелой укоризной. Ну что же, По крайней мере, теперь я хорошо знаю, что такое прединфарктное состояние. Да ничего же не случилось. Вот она, целехонькая. Ах, какое разумное дитя.